Настоящая защита от страха. Глава третья. После того, как мы обсудили, почему от собственных страхов нельзя защищаться, мы будем изучать настоящие средства защиты от него. Не спешите укорять автора в непоследовательности. Защищаться от страха нужно, но, во-первых, это нужно делать не из страха, как обычно мы поступаем, а просто потому, что мы хотим быть психически здоровыми людьми. Во-вторых, мы будем говорить сейчас не о пресловутых средствах спасения, а о средствах предупреждения возникновения страха. Страх – это эмоция, а любая эмоция, как известно, состоит из трех компонентов – психологического, мышечного и телесного. И если мы хотим предупредить возникновение страха, нам нужно блокировать работу каждого из этих трех компонентов. Для этого нам потребуются психотерапевтические техники мышечной релаксации, дыхательные упражнения, методы переключения внимания и способы борьбы с мыслями о будущем. Если использовать эти техники до столкновения с опасностью, то в этом случае у страха просто не будет шансов. Мы лишаем его физиологической и психической основы. Он просто не сможет возникнуть, если мы расслаблены, наше дыхание стабилизировано, внимание направлено в нужном направлении, а наши мысли не убежали далеко вперед, но заняты решением конкретных задач. Сейчас мы изучим механизмы и упражнения.